Быть может, оба эти двора употребляют все усилия, чтобы оттянуть Венский двор от русско-прусской системы и заставить его скорее войти в соглашение с Турцией. Если эта интрига им удастся, то мирный конгресс рушится, дела запутаются снова гораздо сильнее, чем прежде, и для распутания их встретятся непреодолимые трудности. Депеша Фридриха от 12 июля нового стиля была прочтена Совету 16 июля старого стиля. Вместе с ответом Венского двора на русские возражения относительно соляных копий и Львова. Каунец писал, что его двор соглашался исключить из своих требований воеводство Люблинское и Хельмское, но не может уступить соляных копий и Львова. Вместо соляных копий можно отдать польскому королю означенные воеводства, согласиться с Польской республикой о цене соли при постановлении договора и перевесть шляхетские акты из Львова в Люблин. Решено было согласиться на это и заключить с Венским двором конвенцию о разделе. 31 июля Фридрих писал Сольмсу: «Барон фон Свитен только что вышел от меня. Он мне сообщил новый проект манифеста о занятии польских областей, который князь Каунец сам написал и который в сущности не отличается от манифеста графа Панина. Австрийский министр того мнения, что так как есть разница в положении его двора и русского, то должна быть разница и в манифесте. Я прочел проект внимательно и не нашел ничего сказать против. В политике общее правило. Если неопровержимых доказательств нет, то лучше выражаться лаконически и не очень вдаваться в подробности. Я знаю хорошо, что у России много прав поступить так с Польшей, но нельзя того же сказать об нас с Австрией. Так что, по моему мнению, лучше сообразоваться с идеями князя Кауница». Когда все было кончено относительно Польши, то в Вене решили дать знать и Фридриху о своих видах на Турцию. 30 августа Фридрих писал Сольмсу: «Несколько дней тому назад я виделся в Нейсе с графом Дидрихштейном, который, как я думаю, был туда отправлен, чтобы попытать меня. Из его разговоров я вижу ясно, что император и Ласси недовольны приобретениями от Польши. Им бы хотелось выгнать турок из Европы и овладеть всею венгерскую землею, находящуюся на левом берегу Дуная. Они были бы довольны, если бы факшанские конференции прекратились, чтобы помочь русским выгнать турок из Европы. И в таком случае они, пожалуй, согласятся, чтобы Россия взяла себе Молдавию и Валахию. Я думаю, что им очень хочется заключить для этого союз с Россией, но они боятся, чтобы французы и испанцы не сделали им диверсии в Италии и Фландрии, и потому обращаются ко мне. Для привлечения меня на свою сторону они откажутся от всех приобретений в Польше с тем, чтобы я мог получить для себя течение Варты и все, что пожелаю в соседстве Силезии. Я хотел узнать, что они намерены сделать с Грецией, но они об этом еще не думали. Я желаю, чтобы граф Орлов заключил мир с турками, но если этого не случится, мы увидим новую сцену. Дело пойдет о союзном договоре, которым Венский двор, вероятно, предполагает все определить со своими новыми союзниками. Я отвечал спокойно, что все это дело возможное, успеть в нем нетрудно, если согласиться и действовать искренне, но что должно сначала посоветоваться обо всем с русскую императрицей. Что меня больше всего порадовало в этих откровениях, так это то, что граф Дидрихштейн вовсе не скрывал дурных отношений, господствующих теперь между его двором и Версальским. Сольмс должен был сообщить об этом Панину in extenso. Прусский посланник в Вене Эдельгейм уведомил своего государя, что Мария Терезия в большой нерешительности относительно польских дел. Она выставляет угрызение совести, которое причиняет ей соглашение о разделе Польши, и в минуты дурного расположения духа сильно упрекает императора своего сына за то, что его свидания с королем прусским послужили первым источником затруднений, в каких она теперь находится. Император очень на это досадует и утверждает, что ежедневные ссоры между матерью и сыном стали теперь чаще и сильней. Князь Кауниц, имея большое участие в том, что произвели эти сцены, становится на сторону императора. Сообщая эти известия Сольмсу, Фридрих писал ему 15 ноября. «Графу Панину нечего этого бояться. Надобно дать свободу действия князю Кауницу, который, как ловкий министр, знающий расположение духа и характер своей государыни, найдет средства успокоить ее боязливую совесть». В другой депеше 21 ноября Фридрих уведомлял Сольмца, что Мария Терезия продолжает терзаться угрызениями совести и прибегла к казуистам. Духовник отвечал, что, не зная законных прав ее на взятые польские области, он не может смотреть на ее предприятие как на большой грех. Другие духовные лица отвечали, что законы, которыми руководятся государство и государи, отличны от законов, которыми руководятся частные лица, и что есть случаи, где императрица может руководствоваться только политическим интересом. Последнее решение приписывают и иезуитам.